Часть 44. Путешествие вниз. Йод-31 был довольно решительным человеком. Конечно, сам он никогда так не считал. Джей думал, что он довольно робкий, трусливый и нерешительный человек, но, как ни парадоксально, вел себя парень совсем по-другому. В свое время, ему хватило храбрости уйти из ЦП-9 в большой и очень страшный мир. Ему хватило решимости пройти весь этот тяжелый, мучительный путь без сомнений и жалоб. Йод-31 был человеком, что долго думает и сомневается, но если принимает решение, то идет по нему до самого конца. И сейчас, в этот самый момент, Джей впервые серьезно подумал о том, чтобы изменить свое с трудом принятое решение, а именно, его выбор плыть с командой искателей смерти. «Нами, я не буду тащить это по огромному бобовому стеблю», — твердо заявил Джей, от силы вкладываемых в слова эмоций. Парень забылся и назвал кошку-воровку по имени. Одетая в нескромное количество одежды, девушка проигнорировала это знаковое событие. Она бы сейчас и вооруженную до зубов орду рыболюдей проигнорировала, ведь рядом стояло это чистое золото, Джей. «Четыре колонны и колокол из кристально чистого золота», — медленно произнесла девушка. Казалось, она пытается максимально ясно донести какую-то совершенно очевидную мысль. Судя по упертому взгляду снайпера, успехов она не достигла. «Верно, ты знаешь, сколько весит слиток золота?» — скептически спросил охотник. Нами равнодушно пожала плечами. «Какая разница? Ты же чудовище!» — спокойно резюмировала навигатор команды смертников. И снова Джей ощутил почти непреодолимое желание пересмотреть свое решение о путешествии с этой командой. Искушение было сильным. «Может, мы его поделим?» — спросил Санджи, разрываемый двумя противоположными желаниями. С одной стороны, очаровательная Нами хотела золото, с другой стороны, Джей был не настолько чудовищем, чтобы тащить на себе целый золотой колокол. Никто не был. Услышавшая другое мнение, Нами задумчиво нахмурилась и повернулась. Ее глазам предстало божественно прекрасное зрелище. На небольшой площадке плотного облака лежал огромный колокол, целиком состоящий из золота. Этот самый колокол подпирался тремя, четвертая лежала на некотором отдалении, не менее золотыми колоннами, а в его квадратном основании были начертаны какие-то странные символы. Эти самые символы завороженно осматривала Ника Робин. Никто не осмеливался ее отвлекать. Рядом с колоколом возбужденно бегал Луффи, планирующий что-то безумное. Как обычно, в отдалении спал переживший недавний полет Зара. Как он умудрился заснуть после Луффи пушки, не знал даже Джей, человек, что способен отключиться по щелчку пальцев. А Чоппер стоял рядом с Джейм и задумчиво внимал возникшей дилемме. «Если его порезать», — задумчиво пробормотала Нами. Ника Робин выпрямилась и медленно повернулась к размышляющему навигатору, после чего очень мягко улыбнулась. «Если порезать колонны», — мгновенно исправилась кошка-воровка, учитывая, что в данный момент девушка была в режиме золотой лихорадки. Защитно-исторический режим Ника Робин был сильнее жадности кошки-воровки, и один этот факт немало ужасал. Ника Робин улыбнулась шире, а ее взгляд стал на два пункта ласковее. «Если порезать ту колонну, которая сама отломилась», — с каким-то тревожным напряжением в голосе сказала Нами. Судя по интонации, больше навигатор отдавать не собиралась. Ника Робин смерила девушку пристальным, сосредоточенным взглядом, после чего медленно повернулась обратно к письменам. Итак, битва титанов была окончена, а потом весело бегающий Луффи пришел к какому-то решению и со всей силы долбанул по неправильно лежащему колоколу. От силы удара тот пошатнулся и степенно упал на свою подставку, после чего его язычок встретился с золотой стенкой, и по облаку разнесся удивительно прекрасный звон древнего колокола. Все мугиворы молча уставились на своего беспокойного капитана. Тот же стоял уверенно, уткнув руки в бока и сияюще улыбался. «Каштаноголовый точно это услышит», — радостно поделился с товарищами Луффи. По лицу Ника Робин расползлась нежная, теплая улыбка, после чего она скрестила руки перед грудью. Луффи, как ни странно, не испугался, а азартно приготовился к великой битве. Итак, сражение историка и вандала началось. Джей устало посмотрел на это сражение, после чего мысленно пометил, что Ника Робин становится ненормально агрессивно в присутствии исторических памятников. После чего задумчиво уставился на активно звенящий колокол. «Кошка-воровка Нами, мне жаль, но это точно не чистое золото», задумчиво подметил парень. «Золото очень мягкий металл, что легко поддается деформации. Скорее всего, это какой-то сплав», — сознанием дела заметил Джей, наблюдавший за очередным мощным ударом по золотому куполу. Битва Луффи и Робин была жаркой. Нами окинула его снисходительным взглядом. «И это очень хорошо», — хищно сказала девушка. «Очень крепкое и красивое золото стоит гораздо дороже, чем обычное. Кто-то точно захочет его купить, Зара», — внезапно крикнула навигатор. Мужчина, умудрявшийся спокойно спать после Луффи пушки, звона колокола и жуткие крики смертельной битвы, вздрогнул и немедленно открыл глаза, уставившись на источник крика. «Рарная Зара поддается дрессировке», — сделал очередную мысленную пометку Джей. «Бери эту золотую колонну и нарежь ее на ломтики», — кровожадно приказала Нами, «а потом приготовься стать сказочно богатым». И хи-хи-хи-хи-хи. И хи-хи-хи-хи-хи, захихикала молодая, невинная на вид девушка. Джей, Санджи и Чоппер сделали осторожный шаг назад. День агента синего на скайпе, хозяйки гостиницы Хлои определенно налаживался. Во-первых, тиран их острова, убийца, маньяк и, самое страшное, причина краха ее гостиничного бизнеса, умер позорной и бесславной смертью. Во-вторых, Хлоя смогла поделиться этой замечательной новостью с другими агентами синего, из-за чего ожидала внеочередную премию. В-третьих, недавно к их острову приплыла группа вооруженных до зубов небесников с других островов. Эти самые небесники наконец-то решили начать революцию и свержение божества, которое вот именно сейчас, в этот самый день, решило обломать их великие цели и помереть. Неловко получилось. В общем, вооруженные небесники оказались не у дела и растерянно стояли на облачных берегах, понятия не имея, что же им делать дальше. И вот тут-то Хлоя и поймала этих лохов, КХМ, то есть дорогих и очень уважаемых клиентов, которым внезапно оказалось совершенно нечего делать, а ехать обратно было как-то не по-героически. Поэтому Хлоя пришла им на помощь и устроила на ночлег. Это был первый раз за 6 бесконечных лет, когда они с Рензо не пытались вцепиться друг другу в глотки, а спокойно распилили дорогих клиентов и занялись, собственно, бизнесом. Да, это был великолепный, замечательный день, жаль, что он так быстро закончился. Хлоя сидела и любовно смотрела на заполненный журнал посетителей. Иногда, женщина вытирала скупую слезу, которая мешала смотреть, и продолжала это увлекательное, греющее душу дело. А потом дверь гостиницы открылась. «Прошу простить, дорогие посетители, но мест нет», — полным счастья голосом поведала женщина. «Нам не нужны места», — сухо сказал смутно знакомый голос, скорее наоборот. Хлоя непонимающе нахмурилась и подняла глаза. На нее смотрел тот самый парень, о котором она недавно сообщила синему. Рядом с парнем стояла знакомая ей рыжеволосая женщина в обтягивающем топе, за штанину неизвестного держал лось, что-то маленькое, пушистое и рогатое. Около девушки стоял любезно улыбающийся блондин в черном костюме и хмурый зеленоволосый мужчина с тремя мечами. В некотором отдалении расположилась заинтересованно осматривающая гостиницу темноволосая женщина в ковбойской шляпе, а на заднем плане бегал какой-то парень в красной жилетке. И у всех, кроме рогатого в шляпе и двух женщин, были огромные тюки за спиной. И, судя по напряженному виду мужчин, не считая парня в жилетке, тюки были тяжелыми. «Нам нужно выбраться отсюда», — спокойно сказал объект усиленного наблюдения синего. «О», — осознала Хлоя, «ну, вы можете пройти по небесной дороге до самого низа. У нас нет времени», — все так же спокойно сказал объект. «Нужно добраться до зоны сигнала Диндина в кратчайшие сроки», — решительно заявил парень. Хлоя окинула парня сосредоточенным взглядом и понимающе кивнула. «Если он входил в особый список наблюдения, то был очень значимой персоной. Скорее всего, у него были какие-то крайне важные дела, которые никак нельзя откладывать». «Хорошо, тогда, мы обычно не пользуемся этим маршрутом, но если это срочно», — задумчиво пробормотала Хлоя, — «что вы знаете о воздушных осьминогах?» — серьезно спросила хозяйка гостиницы. Корабль Мугивар был крепко обхвачен мягкими, но крайне цепкими щупальцами огромного, медленно планирующего вниз воздушного осьминога. Этот самый осьминог был удивительным существом, способным надуваться как воздушный шарик. По какой-то таинственной причине, выводок этих существ обитал около старой, давно сломанной воздушной дороги и, по еще более непонятной причине, любил ловить падающие с нее корабли и обхватывать их своими щупальцами. Судя по словам хозяйки гостиницы, воздушные осьминоги обхватывали тяжелые грузы, чтобы спланировать в синее-синее море и отложить там потомство. Нами сосредоточенно смотрела на это удивительное создание и поражалась разнообразию животного мира Грандлайна. К этому моменту, Джей успел сфотографировать его пару раз и уйти в какое-то таинственное место, крепко сжимая Дин-Дин. Чоппер стоял рядом и пристально наблюдал за остальными членами команды, готовясь среагировать при первых признаках недомоганий. Робин удалилась в еще одно таинственное место. Откуда на Мэри столько таинственных мест? Зараспал. Какая неожиданность. Санджи удалился готовить, а Луффи сидел на голове Мэри и завороженно наблюдал за красочным миром за бортом. Все было мирно и неожиданно хорошо, не считая того факта, что Гаинг Мэри находилась очень далеко от поверхности моря и медленно снижалась вниз. Но это был привычный, можно сказать, фоновый уровень опасности, поэтому Нами даже не переживала. Вот если бы с осьминогом что-то случилось, можно было бы паниковать. А так, Нами, напряженно сказал Чоппер. Безмятежная улыбка навигатора команды Мугивар дрогнула, но сохранилась. «Да, Чоппер», — ласково спросила она. «Осьминог говорит, что он больше не может», — тихо сказал маленький олененок, тревожно смотря вверх. Нами титаническим усилием воли удержала улыбку на месте, после чего медленно подняла глаза. За долгие минуты плавного спуска вниз, осьминог успел сменить спокойный бежевый цвет на темно-синий, смешно выпучить глаза и сильно уменьшиться. «Возможно, это из-за веса золотой колонны», — удивительно ровным голосом предположил олененок. Нами разлепила губы, набрала воздуха в грудь и заорала. «Луффи! Джей! Сюда!» — очень громко крикнула девушка. Один умел летать, а другой растягиваться. Хотя бы один, и у нее будет шанс на выживание. В это же время, в одном очень таинственном месте, Джей положил трубку Дин-Дина и облегченно выдохнул несколько минут назад. Парень позвонил капитану Багги, чтобы сообщить мужчине о причинах своего временного отсутствия. То, что Синий знал о его пропаже, было несомненно, так как отец позвонил бы одному из трех великих информаторов сразу после пропущенного звонка Джея. В этом никаких сомнений у парня не было, более того, у него и капитана Багги был проработанный и состоящий из многих сложных пунктов план. План этот назывался «Бронежилет». Если Джей когда-нибудь попадет в ситуацию, из-за которой связь с отцом пропадет, то потом отец обязательно позвонит Багги и попросит выяснить местонахождение Джея. И если бы Джей вляпался во что-то опасное, Грантлайну конец. И чтобы предотвратить этот печальный исход, капитан Багги придумал план. Если отец позвонит, то капитан Багги солжет ему, что Джей в безопасности. Да, это было не очень красиво, но выбора у них не было. Отец был, он всегда очень сильно переживал о своем сыне. Слишком сильно. И Джей понимал, сначала отец потерял свою жену, потом выяснил, что Джея похитили, а когда нашел его, то выяснил, что Джей, что его детство было плохим. Из-за этого, отец был в постоянном, поглощающем ужасе, что с Джеем случится что-то еще, а отца не будет рядом. На самом деле, одно то, что Джей мог свободно плавать по Грантлайну, было результатом титанической работы отца над самим собой. Он старался побороть себя чуть ли не сильнее, чем его сын. На фоне этого, звонки каждый вечер были крайне малой платой за его душевное спокойствие. Но если эти звонки прекратятся, поэтому капитан Багги разработал план. И поэтому же Джей позвонил ему первым, капитан рассказал, что именно было доложено отцу. И сейчас, сверив версии, Джей глубоко вздохнул и набрал номер. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», пробулькала улитка. «Пулюм-пулюм-пулюм, Джей», внезапно воскликнул Дин-Дин. «Это ты? Ты в порядке?» На лице Дин-Дина ярко выделялась тщательно подавляемая паника. Джей успел изучить все возможные выражения своего родителя и теперь мог твердо сказать. Родитель еще держался, но с трудом. «Пожалуйста, не волнуйтесь, я в полном порядке», как можно бодрее сказал парень. «Мы попали в странный туман, из-за чего связь была оборвана. Я позвонил, как только мы выплыли в обычное море», — доложил официальную версию охотник. Ранее напряженная улитка расслабленно расплылась по доскам палубы. «О, слава богу, слава богу», — пробормотал Дин-Дин. «Ты прости, сынок, если я тебя достаю, я просто немного переживал», — неловко сказала улитка. «Немного?» — скептически донеслось со стороны отца. «Эй, Есап реально держался молодцом», — осудил скептика другой голос. «Он просто сидел с крайне напряженным видом. Ему что, сидеть уже нельзя?» — спросил сопереживательный член команды Шанкса. «Если от него несет готовой рвануть бомбой?» «Нет», — сухо ответил голос скептик. «Наши каюты рядом, я даже уснуть нормально не мог. Мне казалось, что он пробудил королевскую, так от него давило», — проворчал первый. «Заткнись, Рокстар», — смущенно прошипел отец, после чего вернулся к линии. «В общем, прости за мои нервы, «Наверное, я очень раздражаю всем этим», — печально сказала погрустневшая улитка. «Все в порядке, я понимаю, Пе-папа», — на секунду запнулся парень. «Мне жаль, что возникла такая ситуация, и я рад, что смог быстро выйти на связь. Я постараюсь, чтобы подобного больше не повторилось», — немного виновато сказал Джей. Улитка немедленно восстала из мертвых и взбодрилась. «Да не переживай о своем старике, я справлюсь, а ты наслаждайся морем», — бодро гаркнул отец. «На Гранд-Лей ничего только не бывает, каждые 5 минут что-нибудь. Луффи, Джей, сюда!» — донесся до ушей Джея истошный, полный ужаса крик. Дин-Дин запнулся и напряженно нахмурил брови. Джей же умудрился удержать ровное выражение лица. Практика СР давала свои плоды. «Эта девушка-навигатор, о которой я док, рассказывал ранее», — спокойно сказал Джей. Лицо Дин-Дина тут же разгладилось. «А, та, которая паникер и зовет тебя по любому поводу?» — весело спросил Есапт. «Да», — сухо сказал Джей, не уточняя, что обычно поводами были вооруженные до зубов корабли пиратов, огромные водные воронки, ледяные смерчи, морские короли титанических размеров и, один раз, стая летающих, бронированных и дышащих пламенем, коров. Вся команда Мугивар поклялась никогда не упоминать этот эпизод. Он отошел в список к карликам на подводной лодке и тому случаю с радугой. Конечно, обычно Джей просто стоял рядом и ничего не делал, Мугивары справлялись сами. Кошка-воровка кричала Джею скорее для страховки и чтобы держать его в курсе событий, но сейчас ее крик звучал как реальный призыв о помощи. Парень уже научился их различать. «Боюсь, мне нужно отойти, чтобы успокоить экипаж», — ровным голосом сказал парень. «Я свяжусь с вами». «Нет, держись, не сдавайся», — испуганно заорал Чоппер на заднем плане. «М», — протянул отец, — «это наш доктор». Возможно, навигатор упал в обморок, он тоже немного нервный, безмятежным как море пояса спокойствия голосом пояснил Джей. «Не сдувайся, только не сдувайся», — продолжал кричать Чоппер. «Сдувайся?» — непонимающе переспросил отец. «Он иностранец, иногда путает слова». «Он имел в виду не сдавайся», — равнодушно пояснил Джей. «Если бы капитан Багги услышал его сейчас, то прослезился бы». Обычно неловкий и прямой как рельса парень стелил слова как прирожденный лжец, мгновенно придумывая опровержение всем тревожным звонкам, доносящимся до его нервного отца. Возможно, от небывалого мысленного напряжения и притока адреналина, в парне временно пробудились невиданные таланты, или, скорее, очень надежно забытые. «Мне очень жаль, что приходится так рано прерывать звонок», — быстро сказал Джей, «но я должен успокоить нашего доктора. Он довольно молод и часто начинает паниковать. А когда он паникует, то быстро скатывается вниз по спирали паники, выдумывая все более ужасные болезни и ситуации», — затараторил парень. «Мы все умрем», — крикнул плачущий Чоппер, — «нам конец». И примерно в этот момент Джей ощутил, что корабль резко начал падать вниз. «Я скоро перезвоню», — крикнул охотник, быстро бухая трубку Дин-Дина, после чего выбежал из своего очень таинственного места, натыкаясь на Ника Робин, покинувшую свое. Они встретились понимающими взглядами и корабль тяжело ударился о воду. Челюсть Джея щелкнула, болезненно отдавая в зубы, а Ника Робин выругалась на каком-то древнем языке. От силы удара вода вокруг корабля взорвалась и пролилась на мгновенно промокший экипаж Мугивар. Над кораблем пролетел маленький, сдувшийся небесный осьминог, после чего плавно погрузился в воду. Джей и Робин проводили его долгими, задумчивыми взглядами. «Лучший спуск в жизни», — радостно донеслось с палубы мощным капитанским голосом. «Давайте повторим». «Нет», — хором донеслось с палубы. Видно, даже задремавший Рона Азара проснулся из-за накала событий. Часть 45. Раздача Дэйви. Будучи членом команды Мугивар, кошка-воровка Нами часто думала о том, что именно происходит в ее жизни. И не в плане неправильных выборов, сомнений в себе и философских вопросов. Нет, Нами просто думала, какого здесь происходит. «Джей, нельзя!» — истошно крикнула девушка суровому снайперу. Угол рта охотника раздраженно дернулся, и он обиженно нахохлился. «Зара, остановись!» — успела крикнуть Нами уже мечнику. Тот раздраженно убрал меч обратно в ножны. «Они вызвали нас на дуэль», — сердито сказал мечник. «Когда ты вызываешь противника на битву, то должен приготовиться к смерти», — сурово заметил Ранаа. «Это не та битва», — воскликнула девушка. «Они не пытаются нас убить. Они гораздо слабее нас. Почему я не могу их ликвидировать?» — обиженно спросил снайпер. «Потому что так нельзя», — прорычала на него Нами. «Мы живем в обществе, где у людей есть репутация. Если они расскажут, «Мертвые не рассказывают истории», — спокойно заметил охотник. «На самом деле, это не совсем верно», — любезно вмешалась Ника Робин. «Но историю этих мертвецов уже никто не услышит», — нежно сказала женщина. В воздухе висела отчетливая угрожающая аура, и основной ее массив исходил от напряженного Джеи. По какой-то загадочной причине, Робин, от Зара всегда исходило что-то подобное, поэтому все привыкли. Санджи стоял на некотором отдалении и зло затягивался очередной сигаретой, Луффи же был слегка сердит, но, судя по расслабленной позе, преданно верил в членов своей команды и их способность справляться с трудностями. Но Джей не собирался полагаться на такие эфемерные вещи, как вера в людей, когда у него был Винни. Люди часто подводили молодого снайпера, но Винни никогда не подводил. «Да вернем мы Чоппера, расслабьтесь», — крикнула девушка стая хищных чудовищ, «а ты, Джей, перестань пытаться всех убить», — прорычала устало злая нами самому хищному и чудовищному из них. Охотник раздраженно сложил руки на груди и нахохлился. Стоящий в отдалении Чоппер шмыгнул носом и умоляюще посмотрел на своих сокомандников. Угрожающая аура усилилась и стала давить на окружающих с утроенной силой. Немного робко сказала стоящая рядом с Чоппером синеволосая женщина с темной маской на лице. «Так вы будете участвовать в следующем раунде?» Судя по слегка нервному взгляду женщины, она слышала всю часть удивительного разговора. «Мы думаем», — огрызнулась нами. «Думайте быстрее, мои дорогие противники, иначе вы нарушите правила раздачи Диви», — весело крикнул одетый в темное пальто мужчина, на голове которого красовалась странная прическа в виде двух шипов. «Капитан Фокси, может дать им подумать?» — нервно спросила слышавшая весь диалог женщина. «Не переживай так, Порча-чан, они блефуют», — отмахнулся вышеназванный Фокси. Зара, Санджи, Робин и Джей напряженно на него посмотрели, а нами охватило ранее невиданное искушение просто отпустить эту ситуацию и молча наблюдать за резней. А ведь день начинался так хорошо, несколько часов назад, после долгих и взволнованных дебатов команды Мугивар, где же им обменять, а потом потратить огромную сумму денег, было принято общекомандное решение потратить их на ремонт Гайнкмэри, и поэтому команда двинулась в путь, и по пути целеустремленные Мугивары решили заехать на остров, побродить по нему пару часов, наткнуться на какие-то длинные ветки, оказавшиеся ходулями, сломать ходули и поймать упавшего с них дедушку, что застрял на этих ходулях в течение 6 лет. Услышавшие данную повесть Мугивары даже не удивились. Единственное, Чоппер был заинтересован, как дедушка спал и справлял нужду, но дедушка решил загадочно промолчать. Чоппер немного опечалился этому факту, олененок использовал все возможности для пополнения медицинских знаний. После вся команда наблюдала трогательную сцену воссоединения дедушки с дождавшейся его лошадкой, опять же, никто не удивился. После огнедышащих коров, такая эмоция как удивление покинула этих людей, а потом раздался звук выстрела, лошадка упала на землю и начался очередной виток непонятных и хаотических событий, в команде Мугивар, зовущихся повседневностью. Стрелком оказался капитан Серебряный Лис Фокси, основным занятием которого было проведение так называемой раздачи Дэйви, пиратской соревновательной игры из 3 раундов, в которой выигравшая команда забирала члена команды или флаг проигравшей. Конечно же, простой и веселый парень Мугивара Луффи немедленно на это согласился. И как всегда в рутине Мугивар, когда их капитан радостно вляпывался в какую-то пакость, которую он называл приключениями, отдуваться приходилось всем. В данный момент отдувался Чоппер, которого Мугивары умудрились проиграть в первом раунде. В основном из-за недобора, который произошел из-за того, что Джей категорически отказался участвовать в раздаче Дэйви и спокойно сидел, наблюдая за очередной проблемой, в которую вляпалась команда смертников. Точнее, он спокойно сидел и наблюдал, пока Серебряный Лис Фокси не совершил одну из самых ужасающих и серьезных ошибок в своей жизни. Пока он не выбрал Чоппера, навигатору команды Мугивар пришлось затратить титанические усилия, чтобы отговорить охотника на пиратов-жнеца устраивать локальный геноцид всего и вся на отдельно взятом острове. Самым серьезным аргументом было то, что Джей не знал биографии всех пиратов Фокси. Там могли быть и нормальные, не заслужившие смерти люди. Охотник напряженно нахмурился, после чего ушел куда-то пробивать биографии. Нами до сих пор не знала, откуда он берет информацию, но была свято уверена, максимум через 30 минут, Джей будет знать о пиратах Фокси все, вплоть до цвета нижнего белья третьего юнги и какие блюда подавали на свадьбу троюродного племянника канонира. У пиратов Фокси осталось очень мало времени, счет буквально шел на минуты, и самым худшим было то, что бедные пираты никак не хотели в это верить, точнее, они никак не хотели верить, что легендарный жнец является пассажиром на пиратском корабле, и тем более не верили, что он готов убить команду Фокси за своего ученика, которым являлся пушистый Тануки в большой красной шляпе. Нами не могла их винить, иногда, она и сама в это не верила. Впрочем, ни у одного Фокси были проблемы. Кто бы мог подумать, что после всех приключений, после сражения с клоуном Багги, Кура, Доном Кригом, Орлонгом и Шичибукаем Крокодилом, после всех безумных вещей, что команда Мугивар пережила в Истблю и Грандлайне именно в этот день, в раздаче Дэйви, устроенной каким-то серебряным лисом Фокси, Луффи ближе всего подойдет к смерти. Мугивар Луффи, тихо, но очень твердо сказал охотник на пиратов жнец, либо доктор Чоппер вернется, либо ты умрешь, спокойно сообщил снайпер. В голосе Джея не было ни угрозы, ни злобы, он просто констатировал факт. Если его любимого ученика не вернут в команду Мугивар, парень в жилетке долго не проживет. Луффи очень серьезно кивнул, после чего повернулся к Санджи Эйзера. «Ребята, если вы не выиграете эту игру, я умру», также спокойно констатировал капитан Мугивара Луффи. Зара и Санджи невозмутимо кивнули и пошли на арену. Судя по их равнодушному виду, они не особо переживали о поставленной на карту жизни капитана. Судя по спокойному лицу Мугивара Луффи, он тоже. Более того, через минуту парень отвернулся от серьезных сокомандников и пошел покупать еду в ближайшем ларьке со сладостями. «Все было бы гораздо проще, если бы ты согласился выступить за нашу команду», – проворчала Нами. Очень мрачный Джей очень медленно отвернулся от пока живого Луффи и пристально уставился на рыжеволосого навигатора. «Я, не, член, вашей, команды», – тяжело роняя слова произнес парень, – «поэтому не имею права участвовать в этой игре», – раздраженно отрезал Джей. Стоящая рядом Нами показала на Ника Робин, удобно расположившуюся поблизости. Женщина расслабленно лежала в гамаке, внимательно перечитывая книгу «Правила раздачи Дэвид Джонса». На данный момент женщина больше не переживала о судьбе доктора Чоппера, ведь у Джея был Винни. «Но она-то участвовала», — сообщила девушка. «Это ее выбор», — упрямо проворчал Джей. Нами только беспомощно вздохнула и приготовилась болеть за двух иди, за двух членов своей команды. В этот момент на Санджи нацепили странную шапку с шариком, и на ринг вышла, кто бы эти ни были, их было трое и на голове самого здорового из них красовалась шапка. И, судя по правилам, именно его голову нужно было поместить в круг на другом конце ринга. Ну конечно, Нами тяжело вздохнула и оставила Зара и Санджи вариться в собственном соку, попутно калеча окружающих. Джей все еще молча стоял рядом. От его фигуры исходило отчетливое злое напряжение. Он прямо источал недовольство ситуацией, мугиварами, их безответственным капитаном и пиратами Фокси в частности. «Мы, ты настолько не хочешь быть связанным с нами», вырвалось у Нами. Стоящий рядом Джей еле заметно вздрогнул. Нами тут же ощутила себя виноватой, очень, очень немного. Девушка сама имела очень плохой опыт общения с пиратами, поэтому могла понять кого-то с таким же отношением. Просто, их команда не была пиратами в обычном смысле. Как бы Луффи ни дулся и что бы ни говорил, они были скорее приключенцами. Люди даже не называли их пиратами, в основном из-за флага. Это было одной из самых весомых причин, по которой это все еще гордо реяло над кораблем. И если бы Джей этого не знал, он бы не стал плыть с ними, пусть и в качестве пассажира. Но он был так категоричен. «Я», — внезапно сказал снайпер, — «я не смогу остаться». Навигатор недоуменно моргнула и посмотрела на застывшего в напряженной позе Джея. «Что?» – удивленно спросила девушка. «Я выполняю миссию», – серьезно сказал охотник. «Для выполнения этой миссии я решил плыть с вами. И когда я соберу достаточно доказательств, то уйду», – твердо заявил Джей. На заднем фоне печально заревел один из людей Фокси, после чего тяжело приземлился на землю. Судья смешно выпучил глаза и вытащил оранжевую карточку. «Доказательств?» – непонимающе спросила Нами. «Стой, какая миссия? Ты на кого-то работаешь?» – с легким напряжением спросила девушка. Все это звучало очень подозрительно. «Получается, Джей находится с ними из-за какой-то работы и собирает доказательства? На их команду?» «Нет», – внезапно огрызнулся парень. «Я ни на кого не работаю. Я ушел». Почти крикнул охотник. Окружающие их пираты Фокси застыли в странных позах и удивленно уставились на стоящих рядом членов команды Мугивар. Впрочем, вскоре до их ушей донесся новый мучительный крик несчастных сокомандников, и те вернулись к полному сопереживанию наблюдению за ареной. Где-то на заднем плане бродила первая помощница Фокси и тщательно что-то искала. Судя по растерянному виду, она потеряла что-то важное. Нами же почти испуганно застыла на месте. Она еще никогда не видела, чтобы снайпер так быстро терял спокойствие. Тот же, видно осознав, что слишком остро среагировал, напрягся и нервно скрестил руки на груди. «Никто не заставляет меня это делать», — наконец сказал Джей. «Я сам выбрал». Чтобы доказать, что она была права, тихо признался охотник. Поза нами еле заметно расслабилась, а сама девушка очень внимательно посмотрела на защитную позу снайпера. И видя эту позу, девушка кристально ясно осознала, что, кто бы ни была она, ее больше нет. Нами знала эту позу, потому что принимала похожую, когда думала о Бельмире в лагере Орлонга. «Будто эта грусть пробивала броню в твоей защите, а ты был не в том месте, чтобы позволить себе грустить. Ты мог забить ее злостью, целеустремленностью или любыми другими вещами, но ты не мог грустить, а то они заметят и ударят тебя прямо в открывшуюся брешь. Извини», — тихо сказала девушка, — «если ты не хочешь, то мы не будем говорить об этом», — с легкой, обнадеживающей улыбкой сказала Нами. Джей замер, будто удивленный ее искренними словами, после чего его защитная поза понемногу расслабилась. «Я, на самом деле, никогда не говорил о ней», — почти прошептал парень. «Это было не нужно, все и так о ней помнили». Сказав это, Джей замолчал на несколько полных воспоминаний секунд, а потом к ней присоединились другие имена. Очень, очень много имен. И помнить стало слишком больно. «Боль делает тебя неэффективным», — хрипло сказал охотник. «А если бы я стал неэффективным, то меня бы исключили, и миссия и осталась бы невыполненной», — горько сказал Джей. Нами осторожно подняла руку и очень медленно положила ее на плечо сутулившегося парня. Тот выглядел как человек, внезапно вспомнивший слишком много грустных вещей, обычно скрытых в глубинах его разума. «От нее, от них ничего не осталось», — продолжил углубившийся в бездну памяти снайпер, — «ничего, кроме памяти и призраков. Но остальные, они все еще живы. И они тоже, они слушали мои истории. Они тоже хотели верить в слова Ай, и они все еще помнят остальных, тех, кто ушел», — печально сказал парень. «Поэтому я обязан собрать доказательства. Я должен собрать их и показать, чтобы они знали, что жизнь стоит того, чтобы хотеть жить», — решительно закончил охотник. Нами крепче сжала руку на плече парня. Джей, иногда он рассказывал о своем детстве, но ничего конкретного. Он говорил, что его растили вместе с другими детьми в каком-то центре. Он упоминал о некоторых вещах, которые происходили в этом центре: строгий режим, тренировки, тесты, другие дети, то, что эти дети иногда не выдерживали тестов и умирали. Очень-очень редко он говорил о каком-то исключении. И, судя по интонации, исключение звучало куда безобиднее, чем было на самом деле. «Похоже, если ты не умирал от тестов, то умирал при этом самом исключении». Все эти оброненные мельком фразы невольно впечатывались в память и постепенно собирались в цельную, безрадостную картину. Картину, из-за которой все члены команды Мугивар очень злились. Каждый раз, когда слышали новые детали. Но это был первый раз, когда Джей говорил такие откровенные вещи. «Я думаю, что это очень хорошая миссия», — тихо сказала Нами, «и думаю, что Ай, что она была очень умным, храбрым и добрым человеком. Нужно много мудрости и храбрости, чтобы продолжать верить в хорошее в том мерзком центре», — уверенно сказала девушка. Джей еле заметно дернулся, будто удивился звучанию имени своего друга в реальности, а не в глубине своего разума, после чего невольно съежился. «Да, она была». Голос охотника отчетливо задрожал. «Она, я так скучаю по ней», — очень тихо признался Джей. «И иногда я боюсь, что не справлюсь с, что я подведу ее и...» Фразы снайпера срывались, будто он не мог их закончить, будто не осмеливался. Нами немного потрясла парня за плечо, и тот оторвался от своих тяжелых мыслей и повернулся к девушке. Его взору предстали уверенные карие глаза. «Конечно, ты справишься», — твердо сказала Нами. «А если у тебя возникнут какие-то проблемы, то спрашивай нас, ты не обязан делать все в одиночку», — ободряюще улыбнулась девушка. Для этого и существуют друзья. Джей пораженно на нее уставился. «Да, друзья?» – робко переспросил снайпер. Нами широко улыбнулась и уверенно кивнула. «Ну, конечно, мы все друзья», – уверенно сказала навигатор команды смертников, после чего повернулась к невинно свистящему в отдалении Луффи. «Верно, капитан». Совершенно не подслушивающий парень отвлекся от изображения невинной деятельности и широко улыбнулся. «Ну, конечно, мы друзья, Джей», — весело заявил парень, — «и тебе не нужно никуда уходить. Если тебе нужно что-то, чтобы выполнить желание своей крутой подруги, то мы обязательно тебе поможем», — ободряюще заявил капитан, поднимая вверх большой палец, — «и надаем по башке всем плохим парням, что попытаются обидеть тебя и твоих братьев и сестер», — уверенно заявил капитан команды смертников. «Конечно», — не менее уверенно заявил скрытно сбежавший от людей Фокси Чоппер. «Стоящая рядом нами вздрогнула. Мы поможем вашей семье, мистер Джей», — решительно кивнул олененок. Сидящая в отдалении Ника Робин развеяла свою подслушивающую технику и ободряюще улыбнулась. Джей неловко скрестил руки на груди и смущенно скукожился. «БРМБХБМ». Пробубнил побуревший под своим шарфом снайпер. Потерявший самоконтроль от эмоций парень немного не ожидал, что его будет подслушивать столько народа. Вдалеке что-то тяжело упало и земля содрогнулась. По поляне разнесся досадный крик разочарования. «И это победа команды Мугивар», — печально сказал комментатор команды Фокси. Стоящий на арене Санджи пафосно раскурил сигарету, а Зара расслабленно протер один из своих мечей. «Ура! Я возвращаюсь в команду», — обрадовался олененок. «Ура, я буду жить», — обрадовался неунывающий Луффи. Капитан взволнованно посмотрел на возвращенного товарища, и они эмоционально обнялись. «Мы ничего не пропустили?» — спросил Санджи, подошедший к радостно обнимающимся Луффи и Чопперу. Луффи отлип от Чоппера и немедленно загорелся еще одним лучом всесжигающего энтузиазма. «Джей согласился стать членом команды, если мы поможем ему выполнить крутое желание его очень классной подруги», — радостно заявил капитан Мугивар. «Хаэм», — оживился Зара. «О», — слегка удивленно среагировал Санджи. «Я не это имел в виду», — смущенно воскликнул Джей. Нами, стоящая за спиной Джея, уверенно кивнула и показала большой палец. Луффи же растянул улыбку до каких-то нечеловеческих размеров и попытался приобнять Джея за плечо. В этот раз парень скинул руку через секунду, что было на целых полсекунды больше, чем обычно. «Хаэм», — уверенно кивнул Зара. «М», — хищно прищурился Санджи. «Угу», — радостно закивал Чоппер. Джей обвел всех присутствующих совершенно непонимающим взглядом, после чего перевел его на сидящую Ника Робин. Эта женщина была в том же статусе, что и он, и была более опытна в социальных вопросах. Робин мягко улыбнулась и ободряюще помахала парню книгой «Искусство дружбы». Охотник непроизвольно напрягся. Парень любил книги, и еще больше он любил книги, пытавшиеся объяснить бедному кадету тонкости человеческих взаимоотношений. Но в этот раз парень ощутил какой-то холодок. Он чувствовал себя добычей, на которую открыли безжалостную охоту. «Стой, почему у Ника Робин вообще была эта книга?» Она тоже пыталась понять, как заводить друзей. «Эй!» — внезапно и очень громко разнеслось по арене. «Вы меня вообще слушаете?» Все мугивары отвлеклись от своих строящихся взаимоотношений и раздраженно уставились на раздраженного Фокси. «Чего тебе?» — зло спросила Нами. «У нас тут эмоциональный момент». «Да, ты срываешь мне вербовку Джея», — возмутился Луффи. Джей раздраженно на него покосился, но промолчал. Не стоило устраивать споры перед враждебной командой. «Проклятие! Он просто пассажир! Он просто пассажир! Он просто...» «Капитан Багги мне этого не простит», — печально подумал снайпер. «Отлично, островолосы», — уверенно закричал капитан команды смертников, — «пошли биться». «Я себе этого не прощу», — мрачно подумал Джей несколько минут спустя. В этот момент парень смотрел на точно не своего капитана, вышедшего на возможную битву в красных шортах и афро. Этого измученная душа эмоционально выжатого снайпера уже не выдержала. Он печально вздохнул, послал всех присутствующих далеко и надолго, после чего удалился на Гейнкмерри. В победе Мугивар и Луффи над этим парень даже не сомневался, а Джею следовало привести мысли в порядок и сделать это подальше от причин своего усталого состояния. За этот день Мугивары успели спасти деда на ходулях, найти его лошадь, наткнуться на шайку пиратов и поучаствовать в раздаче Дэйви. И все это на официально необитаемом и совершенно безобидном острове Грантлейна. Их лимит приключений был выполнен и даже перевыполнен, а Джей им не нянька. К тому же, эти ребята, конечно, слабаки, но, Судя по противникам, они все еще находятся в начале Гранд-Лейна, где плавали только полные слабаки. Как этот Фокси вообще выживает? Как все враги Мугивар вообще выживают? Ну какова вероятность, что именно сейчас на команду вылезет что-то сильно страшное? При выполненной квоте, в начале Гранд-Лейна и на безопасном острове? Нет, ну какой шанс? В это же время, один адмирал морского дозора заинтригованно следил за происходящими событиями, одновременно напряженно наблюдая за фигурой молодой женщины, лежащей на удобном гамаке. Мужчина был слишком занят наблюдением за происходящим безумием, что было обычной рутиной команды Мугивар и Ника Робин, чтобы заметить смутно ощущаемую фигуру, закутанную в несколько слоев одежды. И, разумеется, мужчина также не заметил уход этой самой фигуры. По итогу, было непонятно, кому больше повезло в тот день, Джею, избежавшему встречи с адмиралом, или Акидзе, который избежал встречи с Багги-клоуном. Хотя нет, конечно же, ответ очевиден. Адмирал оказался крайне везучим человеком. Часть 46. Ватер 7. Джей сидел в своем любимом месте, Вороньем гнезде, и пристально наблюдал за приближающимся городом воды. Ватер 7, более известный как город тысячи плотников. Это было плохое место. Оно находилось под прямым патронажем правительства и почти напрямую соединялось с судебным островом, Эниас Лобби. Из-за этих факторов, бывший агент СР никогда не заходил в эти воды, а учитывая недавнее нападение одного из адмиралов дозора, нацеленного на Ника Робин, опасность увеличивалась в разы. Но именно на этом острове работали самые лучшие плотники в мире. Если кто и мог починить, а потом модернизировать полуразвалившийся корабль Мугивар, то только они. К тому же недавний разговор с кошкой-воровкой нами напомнил Джею о том, для чего он ищет красивые вещи и зачем он путешествует. Когда-нибудь парень должен найти остальных и показать им результаты своих поисков. И это будет очень сложно сделать, если его трясет при одном упоминании мирового правительства. Если он боится заплывать на близкие к правительству, но все равно лояльные к пиратам воды, то дела его плохи. Он должен побороть свой страх. Он должен. Джей, донеслось снизу, мы приплыли. Парень ощутимо вздрогнул, после чего глубоко вздохнул и спрыгнул вниз. Там уже стояли нагруженные золотыми кульками мугиворы, включающие в себя счастливую кошку-воровку, не менее счастливого этому факту Кока и всегда счастливого Луффи. На спине мужчин красовалось уже по два кулька. Зара, как обычно, спал в отдалении, ему запретили идти на прогулку. У Мугивар была всего неделя до настройки паса, и никто не хотел тратить ее на поиски мечника, а восстановившаяся после заморозки Ника Робин готовилась пойти на экскурсию вместе с доктором Чоппером. «Ты точно не хочешь пойти с нами?» – спросил Мугивара Луффи. «Мы идем обменивать золото, будет весело», – уверенно заявил капитан команды смертников. «Нет», – кратко отрезал Джей, – «вас видел адмирал, я должен держаться подальше», – мрачно пояснил парень. «Они и так обратили на вас внимание. Если они узнают обо мне, то вас сотрут с лица земли», – мысленно дополнил охотник. Как обычно, это дополнение было никем не услышано, поэтому слова снайпера показались равнодушно бессердечными. Впрочем, привыкшие к манере речи Джея Мугивар не обиделись. В глазах Робин же мелькнул призрак затравленной паники, но был быстро подавлен слишком большой практикой. «Если вам понадобится связаться со мной», — продолжил Джей, — «то вот номер моего Диндина», — сказал парень, протягивая каждому по листочку, — «советую купить по улитке, как только вы обменяете деньги. Я вернусь с осмотра местности через 5 часов, я не прошу вас избегать проблем, я знаю, что это невозможно», — смирился с законами вселенной снайпер, — «просто свяжитесь со мной, если случится что-то действительно серьезное», — сурово попросил охотник. Джей все еще с ужасом вспоминал те долгие часы, что они потратили на разморозку Ника Робин и капитана смертников. Конечно, снайпер не думал, что мог бы помочь при встрече с адмиралом, но он хотел бы знать. Луффи широко улыбнулся на слова Джея и часто закивал. «Лады», — легкомысленно согласился капитан, — «а теперь пошли искать плотников», — взволнованно воскликнул Луффи. Джей молча развернулся и спрыгнул с палубы. Зара продолжил спать, а остальная команда смертников деловито разошлась по своим делам. Навигатор команды Мугивар, по совместительству являющийся их несменным казначеем, была счастлива. За куски золотой колонны удалось выручить 328 миллионов белли. Этой суммы было достаточно на любой ремонт их маленькой мэри. Вдохновленная девушка вошла на территорию доков, дала по башке Луффи, опять чуть не потерявшему чемодан с деньгами, после чего наткнулась на нос Джея. Нами моргнула, Луффи споткнулся, а Санджи недоуменно уставился на снайпера, разгуливающего по округе без маскировки. Что было очень странно, так как все члены команды Мугивар ощущали невроз охотника по поводу этого острова еще на стадии обсуждения маршрута. К стыду навигатора, ей потребовалось целых 3 секунды, чтобы осознать, нос ее садистского учителя и надзирателя был немного другой формы. «Добрый день, дорогие клиенты. Меня звать Каку», — любезно поздоровался Ниджей. «Чем я могу вам помочь?» Говоря это, мужчина весело улыбнулся. На этом моменте любое сходство Каку с Джеем испарилось. Снайпер улыбался так редко, что впору вносить эти дни в календарь и праздновать как командное достижение. Один раз Луффи так и сделал, точнее сделал бы, если бы у Мугивар был календарь. «Мы хотим починить корабль», — уверенно сказал капитан. «У нас есть записка от бабули на станции, чтобы это сделал дядя Айсберг», — дополнил парень, доставая помятый листочек. Угол рта Нами нервно дернулся. Да тот эпизод, когда их чуть не сбило поездом, что ехал по воде, и такое в мире бывает. Джей даже провел краткую историческую справку, как и почему. Иногда Нами казалось, что он знает все. Мугивары еле успели уплыть и чуть не врезались в морскую станцию, на которой жила эта самая бабуля со своей внучкой. Та посмеялась и любезно подсказала команде пиратов, которых никогда не определяли как пиратов. Слава флагу Луффи, что делать по прибытию в Ватер 7? Мэр, удивленно спросил длинноносый Ниджей, беря записку, вы хотите заказать корабль у мэра? Луффи посмотрел на Каку, как на идиота. Нет, мы хотим, чтобы корабль посмотрел дядька Айсберг. Дядя Айсберг, членораздельно пояснил парень. Каку уставился на непонятное создание, в жизни зовущееся Мугивар и Луффи. Луффи уставился на него в ответ. В глазах капитана Мугивар плескалась железная уверенность носорога, узревшего цель и несущегося к ней, игнорируя любые препятствия. Каку оценил глубину этого взгляда, после чего принял очень мудрое и взвешенное решение. «Ладно, я посмотрю ваш корабль», — решил не спорить плотник, пихая бумажку обратно, «это сэкономит время мэру. Он очень занятый человек», — быстро пояснил длинноносый. Луффи, Нами и Санджи молча кивнули. «А пока моя племянница проведет вам экскурсию», — отвлеченно сказал зачем-то разминающийся парень. «Она может быть немного молчаливая и плохо умеет говорить с людьми, но она милая девушка. Не стесняйтесь задавать ей вопросы», — широко улыбнулся Каку, после чего резко рванул к краю высокого здания и, с веселым криком, сиганул вниз. Мугивары проводили его долгими, молчаливыми взглядами. Решила сказать Нами, он умер? Нет, — внезапно сказал холодный женский голос. Навигатор команды Мугивар крупно вздрогнула и быстро отпрыгнула в сторону. Рядом с ней стояла девушка примерно 18-19 лет и молча пялилась на удивленную кошку-воровку. У неизвестной были длинные, собранные в косу черные волосы, суровое, безэмоциональное лицо и глаза, полностью закрытые затемненными очками на резинке. Те закрывали собой даже брови неизвестной девушки, одетой в темные ботинки, темно-синие штаны и белую кофту. Чем-то ее одежда напоминала форму дозорных. Из-за спины девушки выглядывал длинный черный футляр. И пока мугивары внимательно разглядывали ранее незаметную девушку, та внимательно разглядывала уже их. Через несколько секунд такого разглядывания, Нами поняла, что тишина немного затянулась. «Вы племянница?» — решила разбить тишину навигатор. «Да», — кратко ответила девушка. «Очень приятно познакомиться со столь прекрасной леди», — низко поклонился дамский угодник Санджи. Девушка перевела на Кока закрытый очками взгляд, после чего зависла на несколько долгих секунд, а потом сказала: «Вы не интересны мне в романтическом плане», — морально убила Кока племянница, и замолчала, посчитав свою долю диалога выполненной. На входе в доки снова повисла гнетущая тишина. «Мне скучно», — наконец сказал Луффи. Девушка ничего не сказала, но Нами, знакомая с характером капитана, резко напряглась. Скучающий Луффи никогда не приводил ни к чему хорошему. «Ваш дядя упоминал экскурсию», — ухватилась за соломинку девушка. Механизм по имени племянница плотника ожил и повернулся к докам. Компания Галила была основана мэром Айсбергом после объединения 7 конкурирующих компаний Ватер 7, начала говорить девушка. Компания подразделяется на 7 доков, отличающихся по цене обслуживания и качеству предоставляемых услуг. Мы находимся в первом, считающемся самым престижным, согласно опросу жителей Ватер 7 от, продолжила вещать племянница, начав идти вглубь. Слегка ошарашенные мугивары строем пошли за ней, и если Луффи радостно осматривался вокруг, полностью игнорируя проводимую экскурсию, то вот нами и Санджи ощущали какое-то нервирующее сходство в движениях, одежде, манере разговора, даже эта лекция. Но многое сильно отличалось, поэтому Кок и навигатор никак не могли уловить, кого именно напоминает девушка. «Нма, Мишель, что ты делаешь?» Внезапно донеслось сбоку, и девушка и Мугивары резко остановились, после чего повернулись на голос. На некотором отдалении от экскурсовода и его группы стоял одетый в полосатый костюм синеволосый мужчина и молодая блондинка в очках и короткой юбке. «Дядя приказал провести экскурсию, сэр», — ответила племянница. «Хаэм», — удивился мужчина в костюме, — «а кто это?» «Команда пиратов, больше известная как Мугивары, сэр», — все так же спокойно ответила девушка. Нами удивленно на нее посмотрела. «Конечно, после той газеты их команда стала знаменита, особенно Луффи. Да что там, эта газета даже славу крокодайла увеличила в разы, но не настолько, чтобы их узнавали по лицам. Именно поэтому пиратам требовался флаг, люди запоминали флаги куда лучше, чем членов команды». Мэр, тем временем, продолжал пристально пялиться на девушку. Та пристально пялилась на него. Тишина затягивалась. Через некоторое время блондинка в очках не выдержала и вмешалась в эту битву взглядов. «Мэр хочет знать, почему дядя сказал тебе это делать», — раздраженно пояснила блондинка. Девушка в очках ощутимо нахмурилась, судя по лицу, в ее голове пошла тяжелая мыслительная работа. И пока она напряженно размышляла, Нами успела обдумать прозвучавшую фразу, вычленить из нее все важное и шепотом сообщить сокомандникам, что этот мужик и есть мэр, а значит, он тот самый айсберг. И за это время нешуточно напрягшаяся девушка пришла к какому-то важному выводу. «Чтобы им было не скучно, сэр», — осторожно, будто нащупывая камни на краю пропасти, предположила племянница. И тут лицо мужика в костюме прямо осветилось. «Отлично, ты совершенно права, молодец, Мишель», — порадовался за девушку новоприбывший. Плечи племянницы немного расслабились. «Сэр, это не ответ на вопрос», — раздраженно сказала блондинка, поправляя очки. «Это отличный ответ», — насупился мужик. «Год назад она бы сказала, что не ее дело размышлять над приказами, а полгода назад пересказала бы события. Теперь же она размышляет над сутью. Девочке становится лучше», — уверенно заявил мэр. Угол рта блондинки еле заметно дернулся, и она недовольно посмотрела на племянницу. Мишель ее полностью проигнорировала. «Каку нужно перестать это делать», — еле слышно пробормотала блондинка, после чего уставилась на увлеченно следящих за событиями Мугивар. «Так что происходит?» — сердито спросила женщина. «Мы от бабули Кокора», — уверенно заявил Луффи, вытаскивая еще больше помятую бумажку обратно на свет. «Нам нужно починить корабль». Санджи и Нами утвердительно закивали. Мужик же оживился и заинтересованно приблизился к тройке заказчиков. «От Кокора. И что она пишет?» — спросил мэр, осторожно выхватывая потертое письмо. Рассмотрев его, мужчина понимающе кивнул, после чего порвал бумагу на несколько мелких кусочков. «Эй!» — возмутился потере бумажки Луффи. «Нма, отлично!» — проигнорировал его мэр. «Калифа, что у меня на сегодня?» Блондинка снова поправила очки и открыла рот, но мэр немедленно ее перебил. «Да плевать, отменяй!» — махнул рукой ответственный руководитель города. «Пошли смотреть доки!» — жизнеутверждающе воскликнул мужик, после чего очень быстро и уверенно двинулся вдаль. Луффи и Мишель немедленно пошли за ним. Спустя пару секунд секретарь мэра печально вздохнула и махнула Нами и увлеченно пялищемуся на нее Санджи двигаться за ней. И вот так, команда Мугивар прошла в обычно закрытую территорию доков. Чоппер осторожно шел по улицам удивительного водного города, а удивительным он был из-за того, что вместо улиц в этом городе были настоящие водные каналы, по которым плавали так называемые були, под вид водяных млекопитающих, похожих на маленьких водных динозавров. Именно у них олененок и спрашивал дорогу, так как успел окончательно и надежно заблудиться, после того, как Робин куда-то пропала. «Робин, где же ты?» – обеспокоенно спросил доктор. Олененок совершенно не ожидал, что его попутчик внезапно испарится. Да, после атаки адмирала, женщина выглядела немного подавленной, но через несколько недель плавания она немного успокоилась и снова начала улыбаться. Чоппер надеялся, что женщина забыла тот страшный эпизод и снова расслабилась, но пока они ходили по улице, от археолога внезапно запахло страхом. Олененок подумал, что Робин снова вспомнила что-то страшное, иногда такое происходило со всеми мугиварами. Но с Робин и Джейм чаще всего, и вскоре успокоится, но страх все усиливался, пока женщина куда-то не пропала, и теперь обеспокоенный Чоппер продолжал бродить по улице в ее поисках. У олененка было очень нехорошее предчувствие, его нервы были натянуты как тонкие струны, возможно, поэтому он так быстро услышал еле отчетливое «Боль, боль, уйди, боль». Чоппер немедленно встрепенулся и быстро побежал на звук. «Да, это точно была не Робин», — кричала какая-то птица, но она была ранена и очень боялась. Чоппер не мог это проигнорировать. Олененок в форме оленя быстро свернул в очередной проулок странного города и увидел фигуру подростка, склонившегося над бьющейся в панике чайкой. Судя по крови на крыле, в бедную птицу что-то кинули и повредили ей мышцы. «А ну стой!» — решительно крикнул Чоппер и метнулся к подростку, готовясь его боднуть, а потом ощутил, что его голова налетела на непробиваемую стальную стену. Чоппер быстро отскочил и тряхнул головой. Та немного болела, но олени обладали очень крепким черепом, поэтому маленький доктор не сильно пострадал. Олененок проморгался и уставился на ненормально стойкого подростка. На него недоуменно смотрели голубые глаза слегка озадаченного молодого парня. На вид неизвестному было около 20, и он был обладателем крепкого, но не массивного телосложения, светлых пшеничных волос и странной формы хохолка на голове. Этот самый хохолок немного напоминал хвостик ананаса. Подросток был одет в темно-синие штаны, черные ботинки и белую рубашку, чем-то его одежда напоминала безликую форму морского дозора. Хой, почти вопросительно поздоровался парень. «Не трогай птицу», — решительно крикнул Чоппер. Парень снова растерянно моргнул и опустил глаза на чайку, после чего поднял и снова уставился на говорящее животное. Очевидно, неизвестный был сильно выбит из колеи внезапным нападением говорящего северного оленя. Но тут его глаза наткнулись на большую красную шляпу, и в глазах блондина мелькнула искра узнавания. А потом, парень будто резко пришел в себя. Его ранее эмоциональные глаза будто закрылись изнутри, а выражение лица застыло безэмоциональной маской. Чоппер вздрогнул и сделал опасливый шаг назад. Похоже, блондин это заметил, из-за чего растянул губы в пустой улыбке. Олененок понятия не имел, как подросток умудрился это сделать, но именно так эта улыбка и выглядела, будто парень прочитал о такой вещи в учебнике и искренне постарался ее повторить. И у него почти получилось, но, к сожалению, эта улыбка не достигла его странно отстраненных глаз. «Мне очень жаль, мистер говорящий олень», — вежливо сказал парень, — «но птица ранена, и ей требуется медицинская помощь». И тут очень злой Чоппер замер и недоуменно моргнул, после чего опустил глаза и заметил в руках подростка аптечку. «О, понял олененок». Парень продолжал молча на него смотреть. Птица продолжала испуганно отползать и кричать о помощи. Чоппер неуверенно переступил с ноги на ногу и перешел в свою более привычную форму маленького тануки. Улыбка парня не дрогнула, но он задумчиво наклонил голову в другую сторону. «Не нужно бояться, мы тебе поможем», — сказал олененок, пытаясь успокоить птицу. Та покосилась на него дикими глазами, после чего продолжила отползать. Чоппер тяжело вздохнул. То, что он умел говорить с животными, не означало, что они будут его слушать, особенно, когда были напуганы и ранены. Блондин внимательно посмотрел на птицу, после чего шагнул вперед и резким захватом перехватил паникующее существо. Чайка бешено забилась в его руках, но парень держал крепко. При этом, его захват выглядел довольно профессионально. Одной рукой он держал чайку за грудь, а другой аккуратно развел крыло, чтобы осмотреть травму. Испуганная птица укусила подростка за палец, но тот совершенно не обратил на это внимания. Казалось, он не чувствовал боли. «Ой, давайте я помогу», — запаниковал доктор, после чего подставил под клюв птицы свое копыто. Парень его полностью проигнорировал, сосредоточившись на осмотре. Подросток был так сконцентрирован, что перестал неестественно улыбаться и снова начал походить на человека. Его брови были слегка нахмурены, лицо сосредоточено, а в глазах виднелась легкая обеспокоенность. «Я полагаю, что перья не задеты», — наконец сказал блондин. «Как вы считаете, доктор?» Чоппер моргнул, после чего отвел взгляд от ожившего подростка и начал осматривать птицу. Через некоторое время и пару манипуляций спустя, олененок уверенно сказал: «Присутствует кровоподтек и синяк от удара тяжелым предметом, но это заживет», — ободряюще улыбнулся маленький доктор. Подросток задумчиво кивнул своим мыслям, а потом зажал птицу одной рукой, другой открывая аптечку и доставая из нее какую-то мазь. Спустя пару уверенных движений, Крыло птицы было щедро смазано густой белой массой, а потом парень аккуратно сложил крыло и продолжил молча удерживать птицу. Его глаза снова стали отстраненно пустыми, а с лица стерлись любые следы эмоций. «Она сможет летать?» – внезапно спросил блондин. Внимательно следящий за настороженной птицей Чоппер пропустил очередные метаморфозы своего странного знакомого. «Да думаю, дня через два, она достаточно восстановится для полета», – уверенно сказал олененок. Пальцы подростка немного разжались, уже не так сильно стискивая чайку, а потом его свободная рука машинально погладила птицу по голове. «Хорошо», – задумчиво произнес подросток, – «значит, ликвидация не требуется». И тут Чоппер замер и удивленно поднял глаза. «Ликвидация?» – тревожно переспросил олененок. Это звучало странно, тревожище знакомо. Подросток заметил испуганное выражение лица Чоппера и снова растянул губы в улыбке. Похоже, это была его первая реакция на испуг собеседника, исправить свое выражение лица. «Птицы, не способные летать, не выживут в дикой природе», – любезно пояснил подросток. «Они больше не способны жить без опеки человека, но не дрессированная, некрасивая птица является плохим домашним питомцем. Она бесполезна, поэтому никто не будет о ней заботиться», – пустым, ровным голосом констатировал блондин. «И так как нелетающая птица обречена на смерть, более эффективно будет ликвидировать ее сразу. Это избавит птицу от ненужной боли», – спокойно, можно сказать равнодушно, заключил подросток. Все время речи с его лица не сходила эта пустая, неестественная улыбка. И на этом смутное родство с кем-то, которое ощущал Чоппер, полностью испарилось. Олененок быстро выхватил птицу из крепких пальцев подростка и начал быстро отходить от странного блондина. Тот продолжал молча смотреть на испуганного олененка и улыбаться. «Очевидно, вам не нравятся мои слова», – сделал очевидное умозаключение парень, – «но они совершенно логичны». Чоппер поежился. «Какая разница, логично или нелогично, она живая», – воскликнул испуганный олененок, – «и не тебе решать, жить ей или умереть». Парень наклонил голову, внимательно наблюдая за отходом напуганного олененка. Тело Чоппера продрало леденящая дрожь. Он не ощущал ни запаха гнева, ни страха от подростка, не исходило даже азарта хищника. Он был пустой, или, скорее, настолько закрытый, что наружу не выходило ни одной эмоции. Это было совершенно ненормально. Чоппер просто не мог понять, опасен этот человек или нет.